Почти во всех Пуранах приведено сказание о жертве Дакши, наиболее древнее изложение которого можно найти в Ваю-Пуране. Хотя оно аллегорично, но для натуралиста в нем больше смысла и биологических откровений, нежели во всех псевдонаучных фантазиях, рассматриваемых как научные теории и гипотезы. Дакша, который считается главным прародителем, кроме того, рассматривается еще как создатель физического человека в легенде, в которой во время общей битвы между богами и племенем Раума голова его была отделена от туловища. Согласно Кашикханда в Скандапуране, голова эта, будучи сожженной в огне, была заменена головою овна. Но голова овна и рога всегда являются собой символ мощи зарождающей и мощи размножающей, и потому они фалличны. Как мы уже показали, именно Дакша устанавливает эпоху зарождения человека через половое сочетание. Этот способ размножения не произошел, однако, внезапно, как можно было бы предположить, но потребовал долгие века, пока он не стал единым, естественным способом. Потому жертва Дакши богам показана как воспрепятствованная Шивой, божеством разрушения, олицетворяющим эволюцию и прогресс, но который в то же время является восстановителем. Он разрушает вещи в одной форме, чтобы снова вызвать их жизни в другой, более совершенного типа. Примечание. Шива есть хозяин земли, это смещенный Мартанда, подземное солнце, понужденный кармой стать двигателем и ускорителем земной эволюции. А.В. Шива Рудра создает своим дыханием страшного Вирабхадра, тысячеглавое, тысячерукое чудовище, и поручает ему уничтожить жертву, приготовленную Дакшей. Тогда Вирабхадра, пребывающий в области призраков, эфирообразных людей, создал из пор своей кожи, Рома-Купа, мощных Раума. Примечание. Уильсон переводит слово это как «полубоги» Вишну-Пурана 1.130, но Раума были просто расой или племенем. Теперь, как бы ни была мифична аллегория Махабхараты, которая столь же исторична, как и Илиада, она утверждает, что Раума и другие расы возникают тем же способом из рома-купа, волос или пор кожи. Это аллегорическое описание жертвы Дакши полно значения для изучающих тайную доктрину и которые знают о потом рожденных. Кроме того, в Ваю-Пуране при описании жертвы сказано, что жертва эта произошла в присутствии существ, рожденных из яйца, из пара растений, пор кожи и лишь в самом конце – из чрева. Примечание. Уильсон, там же, страница 123. Дакша олицетворяет раннюю третью расу, святую и чистую и еще лишенную индивидуального эго и обладающую лишь пассивными способностями, потому Брама приказывает ему создавать в экзотерических изложениях. Тогда, повинуясь приказу, он создал высшее и низшее, авара и вара, потомство, путра, двуногих и четвероногих, и посредством своей воли дал рождение существам женского начала, богам, даитьям, гигантам четвертой расы, и богам-змеям, животным, скоту и данавам, титанам и демонам-магам и другим существам. Начиная от этого периода, живые твари стали зарождаться через половое сочетание. До времени Дакши они размножались различно, посредством воли, взгляда, касания и благодаря воздействию религиозных воздержаний, проводимых в жизни благочестивыми мудрецами и другими святыми людьми. Примечание Вишну-Пурана 2.10. И теперь мы подошли к чисто зоологическому учению. Станция 8.58, стих 29. Животные с костями, драконы глубин и летающие сарпа, змеи, добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыкались на земле, получили крылья, те, о длинной шее, обитавшие в водах, стали прародителями птиц поднебесных. Это пункт, на котором учение и современные биологические теории вполне сходятся. Недостающие звенья, представляющие этот переходный процесс между пресмыкающимися и птицами, очевидны для самого большого ханжи. Станса 8-58, стих 30. 30. Во время третьей расы животные, лишенные костей, росли и изменялись. Они стали животными с костями, их чхая стали плотными также. Сначала позвоночные и после них млекопитающие. До этого животные тоже были эфирообразными протоорганизмами, так же, как и человек.